Даже интересно, а чего такая важность и таинственность? Вроде даже и не верится такому обороту. После некоторого молчания сказал Егор. Наш-то Иван, оказывается, вроде жив был до прошлого года. В прошлом году помер во Франции. Николай глянул на отца, затем на мать. Ефросиния тихо опустила глаза. Для нее они все были одинаковы. И она мучилась от того, что не могла погоревать об Иване как следует. Она похоронила его раньше. И когда он в самом деле отправился на тот свет, у нее уже не было сил на новое горе. Она лишь испугалась, как это ляжет на остальных в семье. Сняв с ветки зеленое твердое яблоко, Николай надкусил его, сморщился и молча взглядом попросил Егора рассказывать дальше. «Понимаешь, с месяц назад мать получает посылку и письмо. Часы там, ручки цветные, бумаги разные, да еще две шерстяные кофты красивые», — добавил Егор. «Ну а в письме записка от него самого. Сам почитаешь. Прощается со всеми. Вроде послано это матери по его завещанию после смерти. Ну и больничная опись, еще какие-то бумаги, блокнот. И знаешь, Николай, Егор по важности разговора назвал брата даже полным именем. Пишет, что у него там, во Франции, где-то в местности Шампань, сын остался от женщины. Мари звать, значит, по-нашему Марии. Вот какие дела, братуха. Пишет, мол, знаете об этом, виноват я, мол, не виноват, а так уж получилось. Занесло дерюгинскую породу в такую неимоверную даль от родных краев. Вот какая оказия, Коль. Отец вон все посмеивается себе в усы. Мир, говорит, ничем не удивишь. Что вы раскудахтались? Да ведь все равно переживает родная кровь. Тоже мне адвокат нашелся. Недовольно пробормотал Захар, и Николай подумал, что отец в свои годы еще молодец, крепко держится. «Подожди, Егор, давайте об одном сначала», — сказал Николай, бросая надкушенное яблоко. «Это уже серьезно. Что же он там делал столько времени во Франции? Чем занимался Иван-то?» «Ну, влюбился». Ну, ребенок родился, житейское дело. Это понятно. А почему же ни разу не написал до сих пор? Неужели бы его не поняли? Ничего никто не ответил. Лишь Егор вздохнул. А Ефросиня опустила голову с ровным пробором посредине и не заплакала. Николай ужаснулся своей внутренней холодности и равнодушию, с которым он встретил известие об умершем брате. То есть в какой-то мере это задело, но лишь в том смысле, как заграничная жизнь брата коснется его самого. Он потер лицо сразу обеими руками, скрывая проступившую краску. «Ну, мать, покажи бумаги», — попросил он, придвигаясь к Ефросине и стыдясь того, что она может догадаться об его истинных чувствах. «Покажи, что там прислали. Может, что-нибудь и вычитаем». «Принеси, Егорушка», — сказала Ефросинья. И пока Егор ходил, все неловко молчали. Николай так и не смог побороть в себе чувство скованности и сказать отцу и матери что-нибудь теплое, успокаивающее. Когда показался Егор со свертком в руках, Николай даже облегченно вздохнул про себя и сразу принялся за бумаги. Он внимательно просмотрел предсмертную записку брата, затем медицинское заключение, латинское название болезни, от которой скончался Иван Дерюгин, русский, 1926 года рождения, с временным свидетельством на проживание в провинции Шампань. Ничего Николаю не сказала. Он отложил медицинское заключение, просмотрел больничную опись и узкий бланк на французском языке с печатью и номером могилы, где и когда похоронен Иван Дерюгин, и взял потрепанную тетрадь, когда-то, очевидно, в сиреневом переплете. Сквозь грязь еще проглядывали ясные голубоватые прожилки.